Только мы и о них ничего не знаем и не узнаем. А если 22-летний Аркадий Беленков садится в тюрьму за свой первый роман «Черновик чувств» 1943, не напечатанный, конечно, а потом в лагере пишет еще, но на грани умирания доверяет стукачу Кермайеру и получает новый срок, неужели мы откажем ему в звании политического? В 1950 году студенты Ленинградского механического техникума создали партию с программой и уставом. Многих расстреляли. Рассказал об этом Арон Левин, получивший 25 лет. Вот и все. Придорожный столбик. А что нашим современным политическим нужны стойкость и мужество несравненно большие, чем прежним революционерам, это и доказывать не надо. Прежде за большие действия присуждались легкие наказания, и революционеры не должны были быть уж так смелы. В случае провала они рисковали только собой, не семьей, и даже не головой, а небольшим сроком. Что значило до революции расклеить листовки? Забава, все равно, что голубей гонять, не получишь и 3 месяцев срок. Но когда 5 мальчиков группы Владимира Гершуни готовят листовки, наше правительство скомпрометировало себя, на это нужна примерно та же решимость, что 5 мальчикам группы Александра Ульянова для покушения на царя. И как это самовозгорается, как это пробуждается само в себе. В городе Ленинске-Кузнецке единственная мужская школа. С 9 класса 5 мальчиков, Миша Бакст, их комсорг, Толя Таранин, тоже комсомольский активист, Велвел Рейхтман, Николай Конев и Юрий Аниканов теряют беззаботность. Они не терзаются девочками, не новыми танцами. Они оглядываются на дикости пьянства в своем городе и долбят и листают свой учебник истории, пытаясь как-то связать, сопоставить. Перейдя в 10 класс, перед выборами в местные советы, 1950-й, они печатными буквами выводят свою первую и последнюю, простоватую листовку. «Слушай, рабочий! Разве мы живем сейчас той жизнью, за которую боролись и умирали наши деды, отцы и братья? Мы работаем, а получаем жалкие гроши, да и те зажимают. Почитай и подумай о своей жизни». Они сами тоже только думают, и поэтому ни к чему не призывают. В плане у них был цикл таких листовок и сделать гектограф самим. Клеили так. Шли ночью по городу гурьбой. Один налеплял 4 комка хлебного мякиша, другой на них листовку. Ранней весной к ним в класс пришел новый какой-то педагог и предложил заполнить анкеты печатным почерком. Продал ребят Федор Полотнянщиков, позже парторг Полысаевской шахты. Страна должна знать своих стукачей. Умолял директор не арестовывать их до конца учебного года. Сидя уже под следствием, мальчишки больше всего жалели, что не побывают на собственном выпускном вечере. «Кто руководил вами? Сознайтесь». Не могли поверить гебисты, что у мальчиков открылась простая совесть. Ведь случай невероятный, ведь жизнь дана один раз. Зачем же задумываться? Карцеры, ночные допросы, стояния. Закрытое, уж, конечно, заседание облсуда, судья Пушкин, вскоре осужденный за взятки. Жалкие защитники, растерянные заседатели, грозный прокурор Трутнев. Всем по 10 и по 8 лет, и всех 17-летних в особлаге. Нет, не врет старая пословица. Смелого ищи в тюрьме. Глупого в политруках. Я пишу за Россию безязыкую, и потому мало скажу о троцкистах. Они все люди письменные, и кому удалось уцелеть, те уж, наверное, приготовили подробные мемуары и опишут свою драматическую эпопею полней и точней, чем смог бы я. Но кое-что для общей картины. Они вели регулярную подпольную борьбу в конце 20-х годов с использованием всего опыта прежних революционеров. Только ГПУ, стоявшее против них, не было таким лопоухим, как царская охранка. Не знаю, готовились ли они к той тотальной гибели, которую определил им Сталин, или еще думали, что кончится шутками и примирением. Во всяком случае, они были мужественные люди. Опасаюсь, впрочем, что, придя ко власти, они принесли бы нам безумие не лучшее, чем Сталин. Заметим, что и в 30-х годах, когда уже подходило им под шею, они считали для себя всякий контакт с социалистами изменой и позором, и поэтому в изоляторах держались отчужденно, даже не передавали через себя тюремную почту социалистов, ведь они считали себя ленинцами. Жена Смирнова уже после его расстрела избегала общаться с социалистами, чтоб не видел надзор, то есть как бы глаза компартии. Такое впечатление, но не настаиваю, что в их политической борьбе в лагерных условиях была излишняя суетливость, отчего появился оттенок трагического комизма. В телячьих эшелонах от Москвы до Колымы они договаривали о нелегальных связях, паролях, а их рассовали по разным лагпунктам и разным бригадам. Вот бригаду КРТД, честно заслужившую производственный паёк, внезапно переводят на штрафной. Что делать? Хорошо законспирированная ком-ячейка обсуждает. Забастовать? Но это значило бы клюнуть на провокацию. Нас хотят вызвать на провокацию, а мы гордо выйдем на работу и без пайка. Выйдем, а работать будем по штрафному. Это 37-й год, и в бригаде не только чистые троцкисты, но и зачисленные как троцкисты чистые ортодоксы. Эти подали заявление в ЦК на имя товарища Сталина, в НКВД на имя товарища Ежова, в ЦИК на имя товарища Калинина, в Генеральную прокуратуру, и им крайне нежелательно теперь ссориться с лагерным начальством, от которого будут зависеть сопровождающие характеристики. На прииске Утиной они готовятся к 20-й годовщине октября. Подбирают черные тряпки или древесным углем красят белые. Утром 7 ноября они намерены на всех палатках вывесить черные траурные флаги, а на разводе петь «Интернационал», крепко взявшись за руки и не впуская в свои ряды конвойных и надзирателей. Да петь, несмотря ни на что. После этого ни за что не выходить из зоны на работу. Выкрикивать лозунги «Долой фашизм! Да здравствует ленинизм! Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!» В этом замысле смешан какой-то надрывный энтузиазм и бесплодность, становящаяся смешной. Впрочем, на них или из них кто-то стучит. Их всех накануне 6 ноября увозят на прииск юбилейный — и там изолируют на праздники. Из закрытых палаток, откуда им запрещено выходить, они поют «Интернационал», а работяги юбилейного тем временем выходят на работу. Да и среди поющих раскол. Тут есть и несправедливо посаженные коммунисты, они отходят в сторону, «Интернационала» не поют, показывая молчанием свою правоверность. «Если нас держат за решеткой, значит, мы еще чего-нибудь стоим», — утешался Александр Боярчиков. Ложное утешение. А кого не держали? Самым крупным достижением троцкистов в лагерной борьбе была их голодовка-забастовка по всей воркутской линии лагерей. Перед тем, еще где-то на Колыме, кажется, стодневные, они требовали вместо лагерей вольного поселения и выиграли. Им обещали, они сняли голодовку, их рассредоточили по разным лагерям и постепенно уничтожили. Сведения о воркутской голодовке у меня противоречивые. Примерно вот так. Началась 27 октября 1936 года и продолжалась 132 дня. Их искусственно питали, но они не снимали голодовки. Было несколько смертей от голода. Их требования были: отъединение политических от уголовных. Включали ли они в этих политических остальную 58-ю, кроме себя? Вероятно, нет. Не могли же они каэров признать за братьев, если даже социалистов отвергли? Восьмичасовой рабочий день, восстановить политпаёк, то есть добавочное питание по сравнению с остальными, уж это только для себя, питание независимо от выработки, уничтожение особого совещания, аннулирование его приговоров. Их кормили через кишку, а потом распустили по лагерям слух, что не стало сахара и масла, потому что скормили троцкистам, прием достойный голубых фуражек. В марте 1937-го пришла телеграмма из Москвы. Требования голодающих полностью приняты. Голодовка закончилась. Беспомощные лагерники, как они могли добиться исполнения? А их обманули, не выполнили ни одного. Западному человеку не поверить, не понять нельзя, чтобы так можно было сделать, а у коммунистов так. Напротив, всех участников голодовки стали пропускать через оперчекотделы и предъявляли обвинения в продолжении контрреволюционной деятельности. Великий Сыч в Кремле уже обдумывал свою расправу над ними. Чуть позже на Воркуте, на восьмой шахте, была еще крупная голодовка, а может, это часть предыдущей. Здесь участвовало 170 человек. Некоторые из них известны поименно. Староста голодовки Михаил Шапира, бывший рабочий Харьковского ВЭФ, Дмитрий Куреневский из Киевского обкома комсомола, Иванов, бывший командир эскадры сторожевых кораблей на Балтфлоте, Орлов-Каменецкий, Михаил Андреевич, полевой Генкин, Вероб, редактор тбилисской «Зари Востока», Сократ Геворкян, секретарь ЦК Армении, Григорий Золотников, профессор истории, его жена. Ядро голодовки сложилось из 60 человек. В 1927-28 сидевших вместе в Верхнеуральском изоляторе. Большой неожиданностью, приятной для голодающих и неприятной для начальства, было присоединение к голодовке еще и 20 урок во главе с паханом по кличке Москва. В том лагере он известен был своей ночной выходкой, забрался в кабинет начальника лагеря и оправился на его столе. Нашему бы брату расстрел, ему только укоризна. Наверное, классовый враг подучил. Эти-то 20 блатных только и огорчали начальство, а голодовочному активу социально чуждых начальник оперчекистского отдела Воркутлага Усков говорил, издеваясь: «Думаете, Европа про вашу голодовку узнает? Чихали мы на Европу». И был прав. Но социально близких бандитов нельзя было ни бить, ни дать им умереть. Впрочем, после половины голодовки добрались до их люмпен-пролетарского сознания, они откололись, и пахан Москва по лагерному радио объяснил, что его попутали троцкисты. После этого судьба оставшихся была расстрел. Они сами своей голодовкой подали заявку и список. Нет, политические истинные были, и много, и жертвенны. Но почему так ничтожны результаты их противостояния? Почему даже легких пузырей они не оставили на поверхности? Разберем и это позже. Глава 11. Благонамеренные. Но я слышу возмущенный гул голосов. Терпение товарищей иссякло. Мою книгу захлопывают, отшвыривают, заплевывают. В конце концов, это наглость, это клевета. Где он ищет настоящих политических? О ком он пишет? О каких-то попах, о технократах, о каких-то школьниках-сопляках? А подлинные политические — это мы. Мы — непоколебимые. Мы — ортодоксальные, кристальные. Оруэлл назвал их «благомыслами». Мы, оставшиеся и в лагерях до конца преданными единственно верному. Да уж, судя по нашей печати, одни только вы вообще и сидели. Одни только вы и страдали. Об одних вас и писать разрешено. Ну, давайте. Согласится ли читатель с таким критерием? Политзаключенные — это те, кто знают, за что сидят, и тверды в своих убеждениях. Если согласиться, так вот и ответ. Наши непоколебимые, кто, несмотря на личный арест, остался предан единственно верному и так далее, тверды в своих убеждениях, но не знают, за что сидят, и потому не могут считаться политзаключенными.